Благовещенский собор. Благовещенский собор Московского Кремля представлен на рисунках 616-617. Собор примыкал к царскому дворцу и являлся домовой церковью русских царей. Это самый маленький из трех главных кремлевских соборов, поскольку предназначался лишь для узкого круга лиц, приближенных к царю. Что подчеркивается, например, отсутствием здесь обычной в православных храмах солеи, рисунок 6.18. Так называется возвышение перед царскими вратами. Например, на приведенном выше рисунке 6.4 видны три ступени, ведущие на солею перед алтарем Успенского собора. Поясним, что в христианских церквях уровень пола алтарей выше, чем в храме, благодаря чему священнослужитель приподнят относительно молящихся. В Благовещенском же соборе уровень пола в алтаре и в храме одинаковый. Символика понятна. Подчеркивалась значимость людей, которые молились в соборе. Здесь они не стояли на три ступеньки ниже священника, как в обычных храмах, а находились на одной высоте с ним. Сам пол в Благовещенском соборе сделан из полудрагоценного камня. В Благовещенском соборе Кремля, в отличие от Успенского и Архангельского, старые фрески не были сбиты. Однако при первых же Романовых они были записаны сверху другими изображениями. В 20 веке старые фрески 16 века частично были раскрыты во время реставрационных работ. Выяснилось много неожиданного. Например, на сводах собора изображен род Христа, в который включены русские великие князья – Дмитрий Донской, Василий Дмитриевич, Иван III, Василий III, а также античные философы и поэты Платон, Плутарх, Аристотель, Вергилий, Зенон, Фукидид и другие. Все они, согласно старой росписи XVI века, были родственниками Христа. Сегодня раскрытые фрески можно увидеть на стенах и сводах Благовещенского собора, прочесть о них на пояснительных табличках. Данное обстоятельство очень хорошо отвечает нашей реконструкции. Включив в древо Христа античных философов и писателей, создатели фресок Благовещенского собора сильно нарушили скаллигеровскую версию хронологии и истории. Однако новую хронологию их фрески только подтверждают. Подробнее о старой росписи Благовещенского собора пойдет речь ниже, когда будем обсуждать похожую роспись в Покровской церкви Александровской Слободы. Старая роспись Благовещенского собора показалась первым Романовым не столь опасной. Ее решили не сбивать, просто записали поверху новыми фресками. Что же тогда было изображено на стенах и сводах Архангельского и Успенского соборов, где по приказу Алексея Михайловича все фрески были безжалостно сбиты? Вряд ли можно принять предлагаемое нам сегодня неуклюжее объяснение, будто бы за 100 лет фрески вновь построенных кремлевских соборов настолько обветшали, что Романовым пришлось полностью сбивать даже штукатурку, на которую они были нанесены.